Глава 11. Абай Рустамов. Салам, читатель. Слушай, давай я про твой скот, здоровье и родных потом спрошу, ладно? Хочу побыстрее рассказать про свои приключения, пока впечатления свежие. Скажу сразу, это ошибка резидента, моей вины тут нет. Он агента неправильно просчитал. Думал, что этот зять генеральский намертво сел на крючок и никуда не денется. И он взял и соскочил. И этот мелкий гаденыш, что в дверях кабинета стоял, успел полоснуть меня ножом по правой руке. Ловкий шайтан. Я как молния летел, а он все равно успел. Нож острый, рана глубокая получилась. Я в горячке не обратил внимания, надо было жизнь спасать. Проскочил я по канализации, вылез в старом гастрономе, люк захлопнул. Хотел упасть в рафике ходу. Нормальное желание. Любой на моем месте бы так сделал. Правильно? Но в последний момент меня как будто кто-то под руку толкнул. Сделай по-другому. Быстро уезжай, приказал я Рашиду. Он на стреме сидел, в рафике нас ждал. Мы попали в засаду. А ты? Рашид с полоборота завел мотор, но замешкался, не хотел меня бросать. Мне надо кое-что сделать. Встречаемся у Казбека. Давай, бегом. Ладно, удачи тебе. Рашид захлопнул дверь и выехал из развалин, а я зажмурился и полез в огромную кучу отходов. Ввинчивался, как щуруп, стиснув зубы и не обращая внимания на страшную вонь. Вот где пригодилась спецподготовка, полученная в разведцентре. Ни один нормальный человек такого сделать не в состоянии. Гниющая картофельная шелуха и осклизлые куски чего-то мерзкого лезли мне за шиворот. Консервные банки резали лицо. Я в тот момент отключился и об этом совсем не думал. У меня была цель — закопаться поглубже и выжить. Закопался. Несколько секунд лежал, стараясь унять бешеные скачки сердца. Дышать было трудно. Плотный слой вонючих отходов давил на лицо и грудь. Казалось, вот-вот задохнусь. Ну, думаю, больше минуты мне тут не продержаться. Скрипнул люк в углу. Послышался разъяренный голос. «Шевелись, лейтенант! Бегом, бегом!» Кто-то по мне прибежался, чуть грудь не сломал. Тяжелый гад! «Вот они!» Раздалось уже вне развалин. Я вынырнул из кучи, хватая ртом воздух. Посмотрел. Никого. Вовремя, а то бы задохнулся. Не мешкая, я нырнул в люк и побежал по проходу обратно в замат. Почему я в тот момент принял такое решение? Отправить Рашида и остаться самому? Не знаю, не могу объяснить. Как будто кто-то мной руководил сверху. Я только подумал тогда, это не простые вояки. Это ГРУ, Альфа или Вымпел. Они сами все хотели тихо сделать. Видимо, думали, что мы вооружены и устроим им бойню, если вмешаются другие федики, а мы без оружия. Выскочил я на кухню. Смотрю, точно рассчитал, нет лишних. Ваха и Мавсар стали шахидами, это понятно сразу, можно даже пульс не щупать. Ибрагим и его сын Ислам смотрят на меня, рты разинули. Не успели очухаться еще. С того момента, как все это началось, пришло не более 5 минут. У Ибрагима щека опухла, вокруг глаза синяк наливается. Наверное, пытался сопротивляться. Храбрый воин. Куда там таким сопротивляться? «У тебя кровь!» — спокойным голосом сказал Ибрагим. «На пол капает!» «Да я знаю!» Я оглянулся на кладовку. «Сейчас уйду, ты не беспокойся!» «А я не беспокоюсь!» Ибрагим сорвал с вешалки полотенце и располосовал его ножом. «Ну-ка!» Он быстро снял с меня вонючую поварскую куртку, обмахнул шелуху и отходы, сноровисто перевязал руку. «Старый вояка!» «Извини, премидола нет, терпи, брат!» «Терплю!» — кивнул я. «Мне надо идти, они в любой момент могут вернуться!» «Ибрагим!» Тут в раздачу постучали. Это племянник его, Лечи. «Еще 2 заказа!» «Сейчас!» — крикнул Ибрагим. «Минуту подожди!» Он вручил Исламу ключи от машины, вытащил из кладовки большую коробку и снял свой поварской халат. «Возьмите, тащите на выход. На стоянке мой пережег как раз собирался лечь и отправить за зеленью. Халат надень, чтобы не заметили, что рука перевязана. Хоп, я надел халат, подхватил коробку, она была пустая. Ислам за другой конец взялся. Прости, что так получилось, не рассчитали маленько. Мы же давай все вместе уйдем. Приму тебя как брата, ни в чем нужды знать не будешь. Перед Ибрагимом мы были крепко виноваты. После этого случая его в такой оборот возьмут. Мало не покажется, а все из-за нашей ошибки. Давай, быстро уходи, времени нет. Ибрагим гордо вскинул голову. Обо мне не думай, я выкручусь, не в первый раз, прощай. Вот так сказал, настоящий мужчина. У нас много таких, нас никогда не сломить. Мы с Исламом без помех прошли через зал. На нас никто не обратил внимания. Подумаешь, коробку повара тащат. На КПП возле штаба бригады нас не тормознули. Пирожок Ибрагима все знают. А потом Ислам свернул в переулок, и мы покатили к заводскому району. Вот и все. На этом мои приключения закончились. Только горький осадок остался. Получается, как ни крути, прикрылся я Рашидом. Послал боевого брата на верную смерть. Это я уже потом, когда остыл, маленько сообразил. Если они готовились, обязательно рассадили снайперов на соседних домах. Значит, если бы мы поехали вместе, оба стали бы шахидами. Но кто-то сверху подсказал мне: «Останься». Значит, это угодно Аллаху? Я остался, чтобы отомстить за своих братьев. Иншаллах! Я скорблю вместе с тобой. Они были воистину солдатами Аллаха, и, как никто другой, заслуживают высокого звания шахида. Это так, сказал Хамза. Лучше бы я сам этим занялся. Филигранная работа. Я бы стер с лица земли этот азамат, но добился бы своего. Я бы этого ублюдка оттуда на аркане приволок. Нет, я, конечно, тебе сочувствую. Но извини, ты пока не оправдал моих надежд. Вот так, сказал султан. А в целом, я чувствовал себя так, словно бы и не вылезал из этой помойки в старом гастрономе. Я потерял лучших своих людей. Рашид вообще был дорог мне, как брат. Мы в одном классе учились, росли вместе. Я впервые потерпел такую серьезную неудачу и почти что потерял лицо перед таким уважаемым человеком, как султан. Его ведь не интересует, почему все сорвалось. Он понятия не имеет, что у нас агент поплыл. Такие вещи непосвященным знать не положено. Он просто видит результат. Эбай обещал, что все будет нормально, и не сдержал своего слова. Что тут еще добавить? Родственники шахидов смотрели на меня, как на предателя. Да, на войне солдаты гибнут, к этому все привыкли. Но почему так получилось, что все погибли, а ты один остался в живых? Не объяснишь же каждому, что ты помечен Аллахом, это его волей, ты спасен от смерти. Кроме того, рука меня донимала. Спасибо еще, этот мелкий гад хорошо порезал мышцу вдоль волокна. Наш хирург в Шалунах обработал мне рану, наложил швы, подвесил руку на повязку и сказал: «Покой нужен, иначе долго заживать будет. Если хочешь, чтобы быстро зажило, вообще сиди дома и неделю лежи. Никуда не ходи!» Теперь я двигался как наполовину парализованный, и это страшно меня раздражало, потому что я привык полагаться на свое тренированное тело, привык быть в постоянной готовности, в любой момент включать его на полную мощность. А как теперь ползать, бегать, хватать? Это тоже было для меня неожиданным и неприятным новшеством. В общем, все было плохо. Хамза меня не тревожил 4 дня, так и сказал: «Отдыхай, набирайся сил, скоро будет работа». 11 сентября резидент приехал ко мне собственной персоной, честь оказал. Навруз, его личный телохранитель, уже за рулем был, хотя прошло всего 2 недели с момента его ранения, как на волке все на нем заживало. Я увидел Навруза и немножко приободрился. «А, ерунда, с кем не бывает. На то у нас и работа такая, суровая и опасная. Вербольфы мы, одно слово. Хамза вошел в дом. Наврус выставил на крыше пост наблюдения и остался во дворе. Вот человек, даже у меня дома никому не доверяет. Есть новости. После обычных приветствий сказал Хамза. Помнишь, за 2 дня до акции я тебя спрашивал, как поживает наш Руслан? Я насторожился. Не хватало еще, чтобы Хамза где-то раздобыл информацию, что Рустам в чем-то таком неприличном замешан. Это же вообще катастрофа. Да ты не переживай, все нормально. Резидент заметил мое волнение. Новости другого плана. Оказывается, еще в тот день, когда мы обсуждали акцию в Азамате, Хамза получил информацию, что Русланом интересуются люди из этой специальной команды. Поэтому он и спросил меня, ненароком вроде, как там наш парень поживает. Хамза это дело так не оставил. Проверил, и оказалось, что команда 2 сентября ездила в Хэчуме. Ну и отчаянные эти федики. Совсем безголовые. Хамза сделал вывод, значит, они там пообщались с кем-то и установили, что до разгрома генеральской колонны Руслан там был. Другого объяснения их интересу просто не было. Тогда резидент подумал, эти люди хитрые и опытные, через местную милицию вряд ли будут пробивать Руслана. И позавчера послал 5 разведчиков к старым атагам, поставив задачу выявить удобные для наблюдения места и взять их под контроль. Разведчики сутками вели наблюдение, установили 3 нормальных для наблюдения места, и что бы вы думали? Вчера вечером в посадках со стороны Чили-Юрта, на той окраине как раз дом Руслана, засекли наблюдателей федералов. Их квалификация достаточно высока, пояснил Хамза. Как минимум войсковая разведка. Оборудовали их в посадках, выше села Схрон, с километр там. Так не видно. В бинокль наблюдай сколько хочешь. За сутки ни разу не высунулись, никак не проявили себя. А когда уже смеркаться стало, один пополз к реке за водой. Вот и засекли. Ночью наблюдали за ними с прибором. Огня они не жгут, но как совсем стемнело, смелели. Вышли размяться. 2 их. У них обычные НСПУ. Несколько раз заметили едва видный зеленый отцвет. Если в бинокль специально не наблюдали бы, ни за что бы не обратили внимания. Далеко. Вот такие дела, друг мой. Да, вот это были новости так новости. 3 лучших моих людей убиты. За домом еще одного установили наблюдение. На моей родной земле меня обкладывали как волка, и я ничего не мог сделать. Так вот, я и говорю, продолжал гнуть свое Хамза. Наш парень пока что домой не собирается, а надо бы встретиться с ним и посоветовать. Пусть ездит домой, навестит родных. А, извини, Хамза, у меня сейчас трудный период, мрачно сказал я. Шуток твоих я не понимаю. Я не шучу. Хамза сделал серьезное лицо. Я говорю, что надо сделать. Я не понял. Я даже растерялся от такого неожиданного оборота. Ты что, хочешь сдать Рустика федералам? Я хочу одним ходом решить все наши проблемы. Но у тебя и в самом деле трудный период. Хамза сочувственно покачал головой. Ты перестал быстро соображать и схватывать на лету. Ну, слушай. И резидент терпеливо объяснил мне то, чего я сам увидеть не сумел. Он разложил по полочкам проваленную акцию в Азамате и сделал вывод. Эта команда пытается вести свою игру. Они скрывают информацию от своих, из всего делают секрет и действуют на свой страх и риск, не привлекая вспомогательные силы. Я думаю, что и впредь они должны действовать так же. Иначе говоря, автономно и без поддержки. То есть они как бы вне закона. Может быть, мы просто чего-то не знаем? Я не понял совсем, куда гнет Хамза. Мало ли каких секретных формирований у федералов. Почему вне закона? Вспомни обмен, на котором убили Турпала. Рядовая акция, а сколько там людей было? То есть почти официальное мероприятие, с полным войсковым обеспечением. А теперь припомни детали акции в Азамате. Там были специалисты, уверенно заявил я, причем высокого класса, иначе это бы они остались там лежать, а мы все вместе уехали бы. Не спорю, специалисты. Но главное, что их там было очень немного. Мягко поправил меня Хамза. И действовали они так, словно опасались привлечь внимание остальных федералов. Я бы даже сказал, как вор, который ворует у своих же. Что скажешь? Согласен. Я кивнул. Возразить было нечего. Правильно он подметил. Ну и что нам с этого? Вот тебе самая главная особенность этой команды. Я сопоставил всю информацию из своих источников. То, что известно об их деятельности. И последнюю акцию, которую мы имели возможность наблюдать. Так сказать, изнутри, из поля боя. Команда эта пытается работать в максимально закрытом режиме. Взаимодействие, сбор информации, силовое обеспечение акций или просто прикрытие при проведении любых мероприятий. Это неизбежное привлечение посторонних людей, частичное раскрытие своих замыслов, возможная утечка информации. Поэтому они все делают сами. Ну, не совсем все. Кое-что мы о них знаем, потому что они в безвоздушном пространстве существовать не могут. Поневоле приходится пересекаться с некоторыми нужными людьми. Так вот, в этом, разумеется, их большое преимущество, их сила, и в этом же их слабость, закон единства и борьбы противоположностей. А проще, Хамза, я, конечно, высшее образование имею, но мне показалось, что резидент слишком все усложняет. Что мы с этого имеем? Мы их всех имеем. Хамза весело подмигнул мне. Я сказал, они будут действовать на свой страх и риск, без поддержки. Вспомни обмен, где Турпала убили. Ты уже говорил, я помню. Теперь вспомни генерала, которого мы профессионально вывели. Генерал тоже захотел всех обмануть. Действовал вопреки правилам, на свой страх и риск. Но не учел возможности утечки информации. Теперь получается такая же история. Что они хотят? Ты знаешь, я все больше думаю, что их главная задача вовсе не султан. Они, конечно, в Азамате здорово все сделали, но немножко недоработали. Думаю, их основной задачей был захват живого пленного, который привел бы их к моему основному информатору, а в конечном итоге и ко мне, и они будут продолжать работать в этом же направлении.